Глава 14. Петербург. 7 июля 1796 года. В обветшалом доме, попасть в который никогда было престижно, впервые за годы собрались люди. Это были мужчины, которые некогда составляли авангард русского просвещения. Они прибыли в дом к тому, кто был тараном в становлении образования, революционером в русском издательском деле и невинно обвиненным во многом. Вина Николая Ивановича Новикова так и не была доказана, потому и потребовался отдельный указ императрицы Екатерины Алексеевны, чтобы та проявила свою монаршую волю и потребовала без суда закрыть Новикова в Шлиссельбургской крепости, в ту злосчастную камеру, где когда-то содержался Иван Антонович, более остальных имевший права на русский престол. И теперь, когда через 3 года пребывания в застенках бывший некогда активнейшим человеком освобожден, Новиков являл собой лишь тень былого себя. Он осунулся и казался на воле безвольным. «Нет, господа, я бросил вызов злу, и оно ударило немилосердно в ответ. И этот удар пришелся не так, чтобы по мне, он убил будущее у моих детей», — сокрушался Новиков, противясь уговорам собравшихся людей. «Ну же, Николай Иванович, прошло время губительницы вашей. Нынче Павел пришел, который родил за вас. Вот и высвободил. Давайте журнал сдавать. Россия ждет от нас просвещения». Николай Михайлович Карамзин продолжал уговаривать своего кумира. Карамзин некогда восхищался Новиковым, как, впрочем, это делала вся зарождавшаяся русская интеллигенция. Как же? Столько журналов, столько свободы мысли. А потом Николай Иванович раздавал хлеб голодающим крестьянам, чем спас многих от смерти. Но такие поступки не были оценены. Новикова арестовали и долго вели следствие, пытаясь доказать его богохульство или иные преступления. Даже Степан Иванович Шишковский не смог сфабриковать дело таким образом, чтобы Новикова нельзя было обелить. Он оказывался мучеником. «Не говорите, Николай Михайлович, о государине худо. Почела она», — одернул Новиков молодого и еще полного бунтарского духа Карамзина. В этой компании были и другие люди, среди которых и Гаврила Романович Державин, и Семен Иванович Гамалея. Присутствовал также и Михаил Михайлович Хирасков. По инициативе Николая Михайловича Карамзина в поместье Авдотьино у Новикова собрались многие из тех, с кем ранее Николаю Ивановичу Новикову приходилось сотрудничать. Несколько выбивался из логики собрания Гаврила Романович Державин. Однако Карамзин посчитал, что бывший статс-секретарь императрицы, а нынче всего-то сенатор, вполне уместен и нужен компании для решения издательских задач. Державин должен был, по разумению Карамзина, стать на данный момент главным покровителем группы русских просвещенцев. Расчет мог быть вполне удачным, почти любой поэт не мог оставаться равнодушным, если бы его произведения, еще вчера бывшие главным событием во всей стране, сегодня становились одними из многих, уступая первенство стихам какого-то выскочки. «Гром победы, раздавайся!» уже как несколько лет являлся гимном Российской империи. А буквально о днях стало известно, что Павел Петрович официально утвердил новый гимн империи «Боже, царя храни». «Господа, я, безусловно, рад освобождению Николая Ивановича», — Державин учтиво чуть склонил голову в направлении Новикова, — «но определенно не понимаю, в чем вы видите мою роль и зачем я вовсе здесь нахожусь». Карамзин принялся объяснять Державину, что тот, по логике вещей, обязан был чувствовать. Молодой, а в сравнении с Гаврилой Романовичем, так и вовсе юный, Николай Михайлович Карамзин вдохновленно вещал, будучи уверенным, что задевает нужные струны души Державина-поэта. Гаврила Романович слушал, не подавая вида, что ему неприятно, когда лишь только оперившиеся юнцы указывают, что и как должен чувствовать многоопытный муж и государственный деятель, по совместительству являвшийся и поэтом. Державину, как человеку творческому, конечно же, было важно, чтобы появился нормального вида литературный журнал, и не только литературный, но и научный. В конце концов, надо же где-то публиковаться. И то, что для поэтов единственным местом издания стихов является журнал о моде, говорит о том, что наступил кризис развития русской литературы. И вот в этом направлении Державин вполне мог помочь. Затем он и прибыл в Авдотьино, в поместье Новикова. «А я, господа, считаю Поповского выскочку бездарностью. Ну что за примитивные стихи он пишет?» — решил высказаться Михаил Матвеевич Хирасков. Державин не мог сдержаться, чтобы не окинуть Хирасского осуждающим взглядом. Хирасков Михаил Матвеевич был самым старшим из собравшихся, но не таким уж и ярким явлением в русской литературе. К своим 63 годам Михаил Матвеевич добился немалого и ныне занимал должность куратора Московского университета. Также им был основан университетский благородный пансион. Однако, как поэт и писатель, Михаил Матвеевич ощущал некоторую зависть к иным, более успешным коллегам или собственную нереализованность. Оттого любой успех иных поэтов, писателей, которым все дается, казалось бы, легко, Хирасков воспринимал с ревностью и неприязненно. «А что думаете вы, ваше превосходительство, о господине Спиранском?» Карамзин решил спросить Державина напрямую, догадываясь, что далеко не все слова, уже произнесенные в доме, сенатор и поэт Гаврил Романович Державин принимает благосклонно. «Если вы, Николай Михайлович...» Державин обращался к Карамзину по имени-отчеству, но несколько поучительно подчеркивал свой более высокий статус. «Посчитали, что я буду держать камень за пазухой на господина Спиранского, что его вирши пришлись по нраву государю нашему, то нет. Мое мнение таково, что чем больше в России будет истинных пиитов, то и держава наша прослывет просвещенной. А вирш молитва русских сильный, державный, отвечающий духовности русского общества». Не такие слова хотел услышать Карамзин от Державина. Крайне важно нынче было заручиться поддержкой какого-либо из властимущих. Державин, как уже было понятно, остается при власти. Были шансы сыграть на самолюбии Гаврила Романовича, но не сработало. Между тем, сам Державин был более чем настроен на то, чтобы в России появился бы новый журнал. «Вместе с тем, господа, я прибыл в сию усадьбу», — вновь некоторое пренебрежение прозвучало от Державина, «чтобы заверить в своей поддержке по вопросу открытия нового журнала. Нынче же нужно работать над этим, пока все получили прощение и не заработали новых опал от государя-императора. Иных возможностей не случится». «Я рад, что вы с нами, Гаврил Романович», — сказал Хирасков, уже давно знакомый с Державиным, пусть их общение и нельзя назвать безоблачным, но откровенной вражды не случалось. «Я не с вами, господа, я с журналом. Что же касается господина Спиранского, то я оцениваю сего мужа как весьма способного. Он делом доказал, что умеет служить государю и отечеству, меж тем совершать то, что иным не по силам. А то, что, среди прочего, Михаил Михайлович Спиранский еще и пиит, делает ему только честь», — сказал Державин и встал. «На сим, господа, я отклоняюсь. Признаться, я тут был проездом. Нынче нужно посетить имение и справиться о его делах, которые, к вашему сведению, справил Спиранский. Многие таланты у него». «Не обида ли вами движет, господин Державин, что так скоропостижно нас покидаете?» — спросил молчавший до того Новиков. «Не судите строго. Спиранский человек новый, быстро взлетел, публикуется там, где иным путь заказан. Но я надеюсь, Гаврил Романович, что мы сможем с вами работать». Державин раскланялся. Его усадьба находилась сильно в стороне от Авдотьина, так что он лукавил про то, что проезжал мимо. Нет, ему нужно было посмотреть на Новикова Николая Ивановича. Была опасность, что некогда главный русский масон способен стать еще одним центром силы в Российской империи. А Державин четко отслеживал формирование новых партий при дворе. Павел Петрович некогда был принят в масонскую ложу именно Новиковым. И теперь император может повести себя неоднозначно. Есть вероятность, что пойдет на сближение с масонами. И тогда именно Новиков может стать главой одной из партий. Но нет. Державин увидел перед собой уже не того бойкого и энергичного человека, которым когда-то являлся Николай Иванович Новиков. А еще Гаврил Романович узрел тех людей, которые были около Новикова. Нет, это сплошь уважаемые в мире русской культуры и просвещения люди. Но за ними нет власти, силы. Лишь Карамзин видится некой креатурой Вяземских, ну и Плещеевых. Хотя, скорее всего, он лишь в поисках тех, кому прибиться. И почему тогда не к Куракиным? Они же единственные, кто могут поддержать начинание, что провоцирует группа, собирающаяся вокруг Новикова. «Что думаете, господа?» — спросил Карамзин, когда Державин нарочито вежливо попрощался и уехал. «И отчего Державин так заступается за этого второго Хвостова?» — недоумевал Иван Семенович Гамалей. «Я читал вирши Спиранского. Он целован музами», — неожиданно для всех сказал Новиков. Николай Иванович Новиков почувствовал, что его начинают втягивать в какое-то противостояние, если не в интригу. Сломленный человек хотел спокойствия. Он даже опасался браться за новый журнал, пусть открытие того и будет спровоцировано самим императором. Так что Новиков хотел всех любить и не противиться судьбе. А еще более остального Николай Иванович озаботил вопрос его благосостояния. У Новикова не было средств для существования. и он эти лишения пережил бы, но вот дети, их нужно было подымать. Наедине Державин сказал Новикову, кто помогает ему с хозяйством в имении. Тот самый Спиранский или люди, связанные с ним, делают земли более прибыльными. «Николай Иванович», — удивленно произнес Карамзин после лестных слов Новикова о Спиранском, но больше развивать тему побоялся. «А вы, молодой человек, можете открывать журнал. Я помогу. И пусть в нем издаются все люди», — Новиков улыбнулся. «Я таким же был, как и вы, господин Карамзин, когда-то». Николай Михайлович Карамзин оказался недовольным встречей. Тот образ Новикова, который он себе нарисовал, не соответствовал увиденному. Хотелось получить более серьезную поддержку в будущих начинаниях. Все эти старики, которые еще не поняли, что европейская культура изменилась, стала чуть чувственной, они должны оказывать поддержку таким дарованиям, которым себя причислял сам Карамзин. Безусловно, Николай Михайлович был не бесталанным человеком. Его стихи и проза нравятся людям и многим женщинам. Карамзин так описал героиню в своей «Бедной Лизе», что теперь некоторые девицы, когда узнают в молодом человеке автора, смущаются и начинают чуточку чаще вздыхать. Одной из таких впечатлительных девиц была Екатерина Андреевна Колыванова, дочь Андрея Ивановича Вяземского. Карамзин всерьез рассматривал ее в качестве своей возможной жены. Вот только непонятно, сколько приданного готов положить за свою внебрачную дочь Андрей Иванович. Так что, видимо, нужно больше присматриваться к Елизавете Ивановне Протасовой, чья семья оказалась столь благосклонна к Николаю Михайловичу, что он даже в их доме живет. Но то, что одна из потенциальных невест, Екатерина Андреевна, стала говорить о Спиранском, взбесило Николая Михайловича. Он считал, что девушка влюбилась в него, что благодаря ей он сможет быть вхожим в дом Андрея Ивановича Вяземского. А тут такой удар по самолюбию. До того, как Карамзин услышал из уст Екатерины Андреевны имя Спиранского, Николай Михайлович не обращал внимания на некоего поповского сына, который не только стихи пишет, но уже и вхож к самому императору. Но когда узнал, что текст Спиранского стал основой для гимна, лично утвержденного государем, Карамзин записал этого сочинителя в свои враги. Примечание. В реальной истории Карамзин был врагом Спиранского, постоянно добиваясь отлучения того от двора, и был одним из тех, кто опорочил имя Михаила Михайловича. «Куды ж ты?» — услышал Николай Михайлович крик, когда карета резко дернулась, останавливаясь, а кони заржали, негодуя, что кучер чрезмерно сильно натянул вожжи. Карамзин ударился головой о дверцу кареты, которая принадлежала Плещеевым, и часто использовалась Николаем Михайловичем. «Что случилось?» — выкрикнул молодой литератор, выглядывая из кареты. Карамзин уже прибыл в Москву, и осталось не более 5 минут мучений от жесткой и громкой поездки в карете, а после — мягкие кресла. Но тут что-то случилось, и раздражение резко усилилось. «Ну и куда ж вы, сударыня, такого под коней-то?» — говорил кучер, уже помогая приподняться какой-то девице. «Я думать, шла не увидеть вы», — с французским акцентом говорила девушка. Этот голосок сразу же показался Николаю Михайловичу манящим. Он быстро, нарочито лихо, напоказ, спрыгнул с подножки кареты и направился к уже стоящей на своих двоих девушке. Она отряхивала пыль с платья. Девушка была одета несколько фривольно, но в дешевой одежде. Платье ее можно было назвать дворянским, за тем исключением, что оно было всего 2 цветов и без украшательств, а декольте... Такого магического выреза, порождающего фантазии у молодого мужчины, Карамзин еще никогда не видел. Николай Михайлович, считавший себя знатоком женских сердец, столкнулся со взглядом необычайно красивой женщины. Та улыбнулась, спрятала взгляд, посмотрела вновь. «Мадемуазель, вы француженка?» — спросил на языке Вольтера Карамзин. «Как приятно встретить образованного человека. Мсье, я должна извиниться. Я такая неловкая». Легкая кокетливая улыбка сделала пристрелочный выстрел в сторону мужчины, и сразу же последовало первое накрытие, когда томный взгляд, сопровождаемый глубоким вздохом больших грудей, разорвал сознание Карамзина. «Как ваше имя?» — спросил Николай Михайлович. «Аннетта Мария, мсье», — сказала дочь ювелира. Аннетта сделала глубокий книксон таким образом, чтобы ложбинка между ее грудями стала еще более отчетливой, на грани приличия. Это было невзначай, неловко, словно девушка и не заметила, как позволяет мужчине рассмотреть несколько больше, чем допускали рамки приличия. А после французская прелестница так естественно смутилась, что Николай Михайлович почувствовал себя неловко, будто это он повел себя вульгарно. невинность и порок. Вот две, казалось, противоположности, что сводят мужчин с ума. Та женщина, которой удалось хоть в каких пропорциях, но соединить эти полюса, уже имеет преимущество перед мужчиной. Суммировать к тому и необычайно привлекательную внешность, прибавить некоторую подготовленность к встрече, и у Карамзина не оставалось шанса не проявить интереса к Анете. А подготовка была осуществлена, пусть и относительно поверхностная. Как только Спиранский узнал, что в дом, который украшает своим присутствием Екатерина Андреевна, захаживает молодой господин Николай Михайлович Карамзин, Михаил Михайлович приказал усилить внимание к литератору. Мало того, купленная служанка Андрея Ивановича Вяземского передала сведения, что и барышня не так, чтобы ровно дышала в сторону Карамзина, считая того чувственным писателем и пиитом. Как это часто бывает, девушка спутала творчество пиита, его героев, с самим автором-человеком. Это далеко не всегда тождественные явления. Теперь же есть шанс несколько поколебать образ Карамзина и сделать его, пусть и временно, но не рукопожатным в обществе. Вот, к примеру, забеременеет Анетта, конечно, не в реальности, а на словах. Ну и Николай Михайлович бросит ее, и о таком казусе случайно узнает. Да все узнают, и в такой сентиментальной форме, с душераздирающими подробностями, что девушки зарыдают, а мужчины сожмут кулаки. Был, конечно, риск того, что Карамзин узнает, что Анетта еще 3 недели назад жила в доме Спиранского. Но, во-первых, шансов получить такую информацию крайне мало. Во-вторых, и на этот случай есть некоторые объяснения. Воронеж, 10 июля 1796 года. Интерлюдия. Александр Васильевич Суворов уже как месяц назад был готов маршами, свойственными его войскам, стремительно двигаться в сторону Кавказа. Однако, если экспедиционный корпус был уже собран и ждал отправления, то обеспечение войск не просто хромало, оно оказалось сверхбездарным. Не было в достаточной мере пороха, свинца, запаздывала артиллерия, которая все никак не прибудет то из-за размякших дорог, то потому, что нет в достаточной мере коней. Но главное, нет запаса провианта. Кормить 30 тысяч солдат и офицеров было почти что нечем. Предполагалось, что после присоединения к корпусу Кавказской дивизии оснащение армии резко улучшится, так как склады на Кавказской Моздокской линии окажутся в полном распоряжении Суворова. С тем, что там должно было быть, можно оснастить вдвое больший корпус. Ключевое тут должно было. На деле все вышло еще хуже, чем когда-либо ранее в карьере Александра Васильевича. Не было почти ничего, а средства, которые выделены на оснащение Моздокской оборонительной линии, частью растворились в руках интендантов, частью перенаправлены на подготовку к военной реформе. И спросить, по сути, не у кого. Чехарда с командирами на Кавказской линии началась еще в последние годы царствования Екатерины Алексеевны. Сейчас там и вовсе нет хозяина. Мало того, там и кабардинцы, почуяв, что Северная империя оказалась в некотором замешательстве, все больше тревожили русские коммуникации. И под такие набеги списывалось огромное количество материально-технического оснащения. «Ваня, созывай военный совет», — в несвойственной себе серьезной манере потребовал Суворов. Иоганн Фридрих Анфинг, бывший при Александре Васильевиче мемуаристом, удивился приказу, но, безусловно, собирался его исполнить. Вот только на полковника Антинга вышел один человек и за некоторые деньги упросил Иоганна Фридриха поговорить с Суворовым о встрече. «Отец родной, прими человека одного, прошу», — сказал Антинг, обращаясь к своему командиру так, как тому нравится. «Кто еще?» — недовольно спросил Суворов. Александру Васильевичу форма вопроса понравилась, а вот содержания нет. Суворова раздражало, когда кто-то из его ближнего окружения начинал ходатайствовать за других. У него вообще обострилась реакция на любые проявления интриг. Но полковник Антинг ранее ни о чем не просил, пусть многое и получал. Потому Суворов решил выслушать. Через полчаса Александр Васильевич смотрел на 40-летнего мужчину, которому явно была не чужда военная служба, так как выправку доброго офицера Суворов даже не видит, он ее чувствует. Солдатское, а скорее офицерское прошлое не спрячешь за гражданским платьем. «Где служили?» — спросил генерал-фельдмаршал, не совсем понимая, как вести себя с представшим перед ним человеком. «Третий егерский батальон, ваше высокопревосходительство». Мужчина показал правую руку. «Козлуджа, ваше высокопревосходительство». А руку потерял, когда останавливали прорыв турки к Шумле. Прапорщик снял перчатки, чуть приоткрыл рукав, и Суворов смог более отчетливо рассмотреть протез кисти. Это изделие было настолько похоже на руку, пусть и недвижимую, что в перчатке и не разберешь, если не акцентировать внимание. «Англичане сладили?» — спросил командующий, дождался положительного ответа и потребовал представиться по форме. «Я припоминаю тебя, братец. Ты был при захвате артиллерии крепости Шумла. Я тогда с двумя батальонами егерей ушел вперед, а турка попыталась уйти, но их перебили». Настроение генерал-фельдмаршала сразу же переменилось, когда он признал мужчине одного из тех героев, с которыми Суворов добывал свою первую славу. Тогда он лишь с одним пехотным полком и двумя батальонами егерей смог разбить турок и даже войти в крепость Шумла. Ветеран русско-турецких войн, недавно прибывший из Лейпцигского университета, лашкарь Захар Иванович, был невысоким человеком, не сильно отличающимся статями, пусть и физически развитым. Какие солдаты могли поступить на службу в егеря? Их рост не считался важным элементом, как, к примеру, у гвардейцев или гренадеров. Захар Иванович с самого своего мальства отличался не только сообразительностью, но и тягой к учебе. В школе для солдатских детей через некоторое время лашкарь мог уже сам учить детей-сверстников. После началась воинская служба, и Захар пошел по стопам отца, но тот был фурьером, а вот Захар Иванович уже на второй год перещеголял родителя в чинах. Яркий ум и исполнительность позволили Захару быстро продвигаться по служебной лестнице. После того, как янычарский таган отрубил егерю кисть правой руки, Захар долго мытарился, не мог себя найти. Ушел в интендантскую службу, 2 года прослужил еще там, но понял, что ничего ладного не получится. Воровать и он был не против, но не такими же масштабами. Чувство долга, как и природной справедливости, не позволяли лашкарю спокойно взирать на творящееся. Его должность была слишком невзрачная, а способности примечать и считать достаточно развиты, чтобы видеть ужас интендантства. В итоге, как инвалид, Захар Иванович ушел со службы. Через год лошкарю посчастливилось попасть в усадьбу к Александру Борисовичу Куракину. Захар стал заниматься коммерцией и в разрастающемся поместье Надеждина занял определенную нишу, не только торгуя тем, что производили крестьяне, но и организовывал строительные артели, предлагая их услуги княжеским приказчикам. Таланты мужчины были оценены, но вот достойного места рядом с собой князь Александр Куракин придумать Захару не мог, но и посчитал, что терять такие кадры нельзя. Поэтому сперва отправил лашкаря в Лейпцигский университет. Не на полноценное обучение, а на курсы, которые на коммерческой основе это учебное заведение с большим удовольствием предоставляло русским. Немало было дворян, которые хотели иметь высшее образование, но при этом учиться не желали. Александр Борисович Куракин, скорее всего, сильно сомневался бы начинать такое большое и рискованное дело, как военторг. Однако, когда Спиранский описывал вероятную деятельность этой организации, Куракин сразу же представил во главе военторга Захара. И вот сейчас Захар Иванович Лашкарь предлагает услуги напрямую Суворову. Были мысли работать исподволь, сперва не сообщить о своих намерениях, а появиться рядом с русскими войсками в период, когда им понадобится много чего. Но Захар Иванович узнал, что и сейчас армия, еще до выдвижения на Кавказ, нуждается во многом. Ни для кого не секрет, ну из тех, кто интересуется, что все средства, что ранее предполагалось направить на обеспечение армии, сейчас ушли на военную реформу. Новые мундиры сами себя не пошьют, а переодеть в прусского вида форму нужно почти всю армию. А еще и букли нужно закупить, валенки, тулупы, туфли. Так что денег на военные нужды не прибавилось. А вот траты кратно возросли. Приходилось чем-то жертвовать. Захар Лашкарь, согласовав покупку, даже приобрел для военторга в Самаре 2 ткацкие мануфактуры, небезосновательно рассчитывая, что государственный заказ на пошив новой формы будет и не на 1 год. В России просто нет таких ткацких мощностей, чтобы быстро, лишь по желанию императора, переодеть армию. Так что ткацкие предприятия могут приносить немалые прибыли уже в текущем году. «Это все уже у вас есть и можете доставить в войска?» — спросил Суворов, откладывая в сторону стопку бумаг. «Да, ваше высокопревосходительство», — с достоинством отвечал управляющий военторга. «Я здесь еще и для того, чтобы уразуметь нужды войска. Чем же я платить стану? Войсковая казна не так и полна», — задумчиво говорил Суворов, вкрадчиво посматривая на пришедшего к нему представителя новой организации, весьма для Александра Васильевича интересной. Лашкарь уверил фельдмаршала, что расчеты можно делать как из полковых денег, так и из трофеев, что они с Суворовым обязательно договорятся, если будет общее стремление к сотрудничеству. Генерал-фельдмаршал увидел в военторге еще и конкуренцию интендантской службе. Если интенданты поймут, что и кроме них будет кому доставить нужное для армии, станут чуть более подвижными. Может быть, и получится добиться того, чтобы полковники, как и их подчиненные, не давали взяток лишь за то, чтобы в полк поступила солонина без червей. «Я допущу этот ваш военторг к войску», — сказал Суворов, вновь беря листы бумаги и более вдумчиво вчитываясь в написанные там позиции и наименования. Петербург, 18 июля 1796 года. Янош Михал Крыжановский сегодня выглядел представительно. Нет, он мне сразу показался с аристократическими замашками и весьма светским человеком. Но сейчас польский шляхтич являл собой никак не меньше представителя русского императорского двора, при этом сохраняя талику своего бандитского флера. Павел Петрович, как я знал, собирается регламентировать манеру одеваться, чтобы сразу было видно, кто есть кто, и не встречалось случаев, чтобы по внешнему виду нельзя было отличить купца от дворянина. Так вот, Крыжановский, все еще являющийся и бандитом по прозвищу барон, выглядел как аристократ и вел себя так же. Именно он, по моему плану, становится владетелем сети ресторанов. Нельзя мне светить свое имя и замешивать его в соусы и тесто. Тут не то, чтобы позорно для дворянина такими делами заниматься. Нет, не совсем. Любая коммерция несколько не камильфо, но лишь несколько. В этом времени авторитетным является только пользование землей. Но четкого осуждения такому заработку ни в законах, ни в обществе нет. Все, кто заинтересуется, будут знать мое участие в бизнесе. Но это сочтут за некоторую блажь. Тут важнее иное, чтобы бандитское прошлое, да и настоящее Яноша Михала не вскрылось. Мы с ним разговаривали, обсуждали что да как, и, наконец, договорились. Барону будет отходить 5% от прибыли. Но от меня не только поддержка моральная, но и участие в бизнесе через Яноша, коррекция, по возможности реклама. Мое имя Янош Михал Крыжановский. Среди вас, господа, есть те, кто прибыл на собрание по просьбе господина Михаила Михайловича Спиранского. Но коммерцию вы будете вести со мной. Барон окинул собравшихся людей своим пристальным взглядом. Отчаянно недовольных на встречу хозяев таверн Петербурга и Москвы не пришло. Те, кто категорически был против что-то менять, как и уходить под власть иных людей, решили не тратить свое время. Ну, у них начнутся проблемы, и на фоне успешности коллег сами прибегут со временем. А другие трактирщики присутствовали на собрании по разным причинам. Были те, кто пришел из праздного любопытства. Иные корчмари, оказавшись в сложных условиях, не без участия того же барона, ищут пути выхода из кризиса. А мы так и говорим, с нами вы забудете о неудачах. Бандитский шляхтич в своей речи сыпал фразами, которые можно было назвать рекламными слоганами, нахватался у меня. Впрочем, мы 2 недели готовились к тому, чтобы провести эту презентацию, даже речь репетировали и корректировали. Нынче вам будут приносить блюда, притом по новой русской подаче раздельной. Вы вкушайте, дабы разумение поиметь, к чему нужно стремиться, сказал Янош Михал Крыжановский и подал знак половым начать раздачу блюд. Я стоял в сторонке, точнее, сидел за отдаленным столом. Местом собрания был скоро открывающийся ресторан «Астория». Уже готова статья в петербургских ведомостях об открытии. Она обошлась в немаленькую сумму. Подготовлены 5 поваров, половые, администратор, швейцар. Есть надежда, что уже скоро, лишь чуть отреставрированное здание некогда захудалого трактира, станет самым модным местом для некоторой околоаристократической публики. И сегодня был главный экзамен заведения. Первым сетом, который подавался собравшимся, был азиатский стол. Сюда входили и кавказские блюда. Открывал вечер плов. Сложное по нынешним временам блюдо. По вкусу плов был не совсем таким, как я помню. Без зиры и барбариса настоящего плова не бывает. Но у нас он все равно более-менее удачный. Да и кто здесь знает вкус настоящего плова? После плова подали шашлыки и люля-кебаб. Я знал, что когда-то шашлык стал таким популярным блюдом, что затмевал в ресторанах даже вполне богатую традиционную русскую кухню. К шашлыку подавался лаваш и соусы. Кроме фирменного майонеза, была и аджика, томатный соус с чесноком, зеленью и перцем. Были тут и хинкали, и шурпа. Далее начался русский стол. Готовили только то, что выдержало проверку временем. Котлеты пожарские, бифкуракин, бифстроганов. Котлеты Надеждова, по-киевски. Всевозможные салаты с майонезом. Такие новшества сопровождались подачей растягаев с рыбой. Отдельно шли супы. Борщ, щи, стерляжья уха, ботвинья, окрошка. Ну и, конечно, сборная солянка. Когда начался европейский стол, все были более чем сыты, но пихали в себя еду, не предполагая о десертах. Торт слоеный, Наполеон, заварные пирожные, пирожная картошка и много чего иного ставили точку в гастрофесте. «Что скажете, господа?» — спросил Янош Михал Крыжановский, когда закончилась дегустация всевозможных морсов и лимонада. Господа выразили восхищение. Такая реакция была прогнозируемой. То, что эти люди сейчас пробовали, это квинтэссенция дореволюционной гастрономии. Подавались те блюда, которые некогда произвели фурор не только в русском обществе, но и в Европе. Так что успех, несомненно, есть и будет. 25 долей, сие много», — начал торги один из хозяев трактиров. «Я-я, то много», — подхватил идею поторговаться еще один трактирщик немецкого происхождения. Но тут не могло было быть речи ни о каком снижении процентов моей доли. Как я уже говорил, 5% должно отходить барону, как куратору всей франшизы. 20 долей мне. И даже не собираюсь объяснять, почему. Без меня ничего подобного быть не могло. Если у трактирщиков не хватает денег на элементарный ремонт, покупку кухонной утвари, то доля хозяина еще больше уменьшается по мере дотации в его бизнес. Гости Астории расходились неохотно. Кто-то не хотел уходить из-за того, что переел, и было тяжело даже подняться. Иные, потому что понравилось употреблять дармовщинку, и в их разбитые желудки могло еще что-то вместиться. Прямо здесь и сейчас барон работал и заключил соглашение с 7 трактирами из чуть более 20 присутствующих хозяев питейных заведений. «Поздравляю», — сказал я Крыжановскому, когда все питерские трактирщики уехали, а гости из Москвы поднялись в свои номера. «Великое дело, Михаил Михайлович, замыслили. Сладится ли?» — проявил сомнение Янош. «Я, конечно, заверил, что все будет хорошо. Знал бы он, что дело с открытиями ресторанов — это лишь малая доля от того, что, согласно моему планированию, должно приносить прибыль. Да и, признаться, меня не так первоочередно волновали вопросы ресторанов. Главным беспокойством был Карамзин и то, как Аннетта Миле отработает этого молодого господина. У них начался роман, и я выжидаю момент, когда стоит сделать так, чтобы о похотливом характере своего кумира узнала Екатерина Андреевна Колыванова. Не носите и в этом варианте истории фамилию Карамзина. Здесь все по Островскому, так не достанься ж ты никому. Я не знаю, откуда у меня столько иррациональной неприязни к Карамзину. Все же мне настоящему он еще ничего плохого сделать не успел». Но понимание того, как он клеветал на Спиранского в иной реальности, давило. И я уже сложил мнение, что с этим человеком нам не по пути. Как я и предполагал, устоять перед Анеттой было невозможно, особенно молодому человеку. Так что нынче Анетта Мария снимает квартиру за деньги Карамзина и дурит ему голову. К чести Николая Михайловича следует сказать, что он не полностью одурманен Анеттой и ведет себя с ней на удивление несколько сдержанно. Но их роман только развивается. Жалко мне было смотреть на господина Миле, который скинул с себя пелену веры в непорочность дочери. И теперь мужчина полностью осознает, кто есть его дочь. Но впасть в депрессию я ювелиру не позволил, загружая его работой. Наконец наши самопишущие перья начнут поступать в продажу. Через купца Пылаева почти одновременно начнутся продажи в Москве и Петербурге. Стоимость, конечно, зашкаливает. Но на то и был расчет, чтобы заработать побольше денег. И во всей этой кутерьме дел еще занимаемся и внедрением реформы финансов. Господин Васильев, безусловно, умница, и любое рациональное предложение воспринимает обдуманно, при этом не затягивая время на размышления. Совокупность мер, к которым прибегали страны на протяжении 2 столетий, когда оказывались в похожих с современной Россией условиях, это залог выхода из финансовой ямы. Но что еще больше прибавляет Васильеву веса в моих глазах, это то, что он не тянет одеяло на себя, а постоянно в своих докладах указывает и на мое участие. Скоро прибавится еще одна забота. Из Нижнего Новгорода пришло письмо от Николая Рязанова, что тот через 3 недели будет в Петербурге. По тону письма я предполагаю, что легким наше общение с этим человеком не получится. Но пройти мимо русско-американской компании я себе не позволю. Скорее, я пройду мимо Рязанова.